Глава 9. Видение. Когда не знаешь, куда идешь, рискуешь туда не дойти. Йоги Берра. Каковы ваши сильные стороны? Каковы ваши слабые стороны? И, наконец, мы дошли и до этого вопроса. Где вы видите себя через 5 лет? Видеть себя через 5, 10, 15, 50 лет — особый дар. Или проклятие. Зависит от того, как на это посмотреть. В русском языке слово «видение» с ударением на первый слог означает скорее рациональный просчет того, какой будет ситуация в конкретной точке будущего. Например, у Сергея Королева было ясное видение советской космической программы. Слово «видение» с ударением на второй слог означает какой-то знак, образ, сон, который находится вне времени. Например, князю было видение иконы Пресвятой Богородицы. Первый смысл связан скорее с логикой, второй — скорее с интуицией и сверхъестественным. Однако корень в обоих словах один, и граница между двумя этими значениями слова проницаема. Пророк, мистик или философ может воспринять видение, и из него родится видение, понимание мира, замысел, путь. У Платона, Бердяева, Джозефа Кэмпбелла было видение мира, которое одновременно было и мистическим образом, и рациональной философской конструкцией. Мы будем употреблять слово «видение» в обоих смыслах. Сегодня мы часто рассматриваем видение как что-то необычное и волшебное, но во многих архаичных обществах получение видения было рядовым, обычным делом. У черноногих, Североамериканского союза племен, ритуал получения видения был одним из важнейших в жизни каждого мужчины. Видение давало воину духовного покровителя, который помогал ему в будущих битвах до самой смерти. Во многих племенах ритуал получения видения существует до сих пор. В племени Аджибве он маркирует переход от детства к юности, у Лакота — от юности к зрелости. Этот ритуал называют «призывание видения». Молодые мужчины Лакота в одиночестве отправляются на несколько дней в дикую природу, без пищи и воды, и стремятся получить видение, которое может проявиться в виде знаков, животных, присутствия духов или природных явлений. Для индейца Лакота получение видения — не только личное, но и общественное событие. Оно помогает найти место в экосистеме племени, а всему племени — принимать судьбоносные решения и укреплять духовные связи с окружающей природой. При переходе от анимизма к монотеизму видение постепенно превратилось во что-то исключительное и уникальное. Атрибут не рядового человека, но пророка или религиозного лидера. Моисею виделась земля обетованная, Иисусу — Царство Божие на земле, апостолу Иоанну — апокалипсис и второе пришествие Христа. Видение посещали Елену Уайт, основательницу церкви адвентистов седьмого дня, Джозефа Смита, основателя церкви мормонов, Бахаулу, основателя религии Бахаи. Именно способность видеть позволяла им претендовать на лидерство. В 1963 году пастор-баптист по имени Мартин Лютер Кинг выступил с программной речью «У меня есть мечта». В английском языке слово «dream» означает одновременно мечту и сон, в том числе пророческий. Одновременно видение и видение. В середине 20 века тема личного видения появилась в западной психологии, которая сильно подпитывалась тогда от антропологии, от изучения архаичных племен, из работ Маргарет Мид и Клода Леви-Стросса. Психологи стали задаваться вопросом, делает ли людей наличие видения, вдохновляющие мечты, более успешными и счастливыми? Ответ, что вполне предсказуемо, оказался «да». Более того, выяснилось, что это работает в обе стороны. Вдохновляющие видения приносят людям успех, а люди с амбициями более склонны такие видения формулировать. Примерно в то же время тема видения возникает и в организационной психологии. Поначалу специалисты практики в области менеджмента относятся к идее видения с огромным подозрением. Уж слишком много было в этом от религии и культуры хиппи. Но после появления книг-бестселлеров, в которых классики менеджмента Питер Друкер, Уоррен Беннис и Питер Сенге уделили этой теме огромное внимание, наступил перелом. Сегодня необходимость видения для организации стала одной из скучных догм менеджмента, тем, с чем никто не спорит, но никто почти и не делает. Организационное видение. Последнее, что IBM сейчас нужно, — это видение. Луис Герстнер, генеральный директор IBM, 1993 год. Сейчас IBM больше всего нужно видение. Луис Герстнер, генеральный директор IBM, 1995 год. Мы начнем этот отрезок нашего пути с темы организационного видения. Потому что, по сравнению с персональным видением, это намного лучше изученная тема. Мы попробуем понять, чему мы, как люди, можем научиться у организаций. В организационной психологии наличие видения считается ключевой частью харизматического и трансформационного лидерства. Исследования показывают, что лидеры практически не делают различия между собственным, персональным видением и видением для своих организаций. Наличие видения коррелирует с производительностью труда, позитивным настроем сотрудников, продажами, прибылью и стоимостью активов. Видение играет важную роль в формировании организационной идентичности, которая объединяет сотрудников, создает чувство плеча и приверженности общему делу. Что общего у бухгалтеров, юристов и айтишников? Ничего, если только они не работают в одной организации с сильным видением. Видение — это клей, скрепляющий различные организационные подразделения и виды деятельности. Питер Сенге в своей эпохальной, без преувеличения, книге «Пятая дисциплина. Искусство и практика обучающейся организации» указывает на видение как на один из ключевых элементов, необходимых для построения постоянно совершенствующейся, обучающейся организации. Видение создает в организации творческое напряжение, конфликт между желаемым и действительным. Этот конфликт помогает преодолеть как инерцию и рутину настоящего, так и боль, связанную с необходимостью признавать ошибки прошлого. По Сенге, видение — это идеальное будущее, но оно также должно быть убедительным, реалистичным, достижимым. Как это возможно? Как создать что-то новое, необычное, вдохновляющее, но при этом жизнеспособное? Это главный вопрос, который мы будем исследовать в этой главе. Пришло время немного прояснить терминологию. Некоторые бизнес-авторы определяют слово «видение» чрезвычайно широко, включая туда организационные цели, стратегии их достижения, принципы и ценности, которые направляют повседневную жизнь организации и формируют ее смысл. Для нас это все разные понятия. Ценности — это большие, абстрактные, трансситуационные цели. Как правило, тут возникают такие слова, как эстетика или забота о клиенте. Понимать это разные люди могут по-разному. Видение — это конкретная картина будущего, где наши ценности воплощены в конкретные результаты. Если наша ценность — красота, а сами мы — строительная компания, то наше видение — мир, полный прекрасных зданий, часть из которых построена нами. Видение — это наши ценности, спроецированные в будущее и выкрученные на максимум. Миссия — это то, что мы делаем, чтобы в желаемое будущее попасть. Миссия отвечает на вопрос, что мы должны сделать, какое действие совершить. Это наш секретный ингредиент. Например, наша миссия — забота о клиенте. Наше видение — такой мир, в котором о клиенте позаботились, и он доволен. Принципы — это указание на то, как именно ценности воплощаются в жизнь. Например, если вы стремитесь к свободе, то вот что нужно делать. это способ попасть в будущее, но не само будущее. Это прямое следствие миссии. Наша миссия — нести людям свет, проводя тренинги по критическому мышлению. Первый принцип критического мышления — всегда проверяя источники. Стратегия — самое общее понятие. Видение является частью стратегии, как и все остальное, о чем мы только что говорили. Иногда люди используют слово «видение» как синоним слова «стратегия». Но разница в том, что формулировка видения по большей части амбициозна и служит для создания энтузиазма, в то время как организационные стратегии — это огромное количество таблиц, схем и графиков, которые никакого энтузиазма почти ни у кого вызвать не способны. В нашем понимании видение — это четкая и ясная картина желаемого будущего на определенном отрезке времени. Как будет выглядеть мир, и мы в нем, если мы преуспеем? Видение всегда начинается с фразы «Мы видим мир, в котором…» Это не статичная, это динамичная картина. Видение можно рассказать как небольшую историю. Описать, какой станет жизнь самого человека, его близких, коллег по работе, клиентов и других стейкхолдеров после реализации его стратегии. Это не просто набор каких-то общих утверждений о целях, стремлениях или принципах. И это не просто план достижения успеха. Видение — это живое, детализированное описание будущего, которое другие люди легко могут представить. Идеальное видение — это визионерский продукт. Пусть этот продукт существует лишь в единичном экземпляре. Пусть наладить массовое производство не получится еще много лет, но уже сейчас мы четко видим, чего визионер хочет. В автоиндустрии эту роль играют концепт-кары, в кино — тизеры. Это могут быть любые инновационные продукты, явно опережающие свое время. Проще говоря, для видения нужна картинка. Этой картинкой мы хотим вызывать эмоции у себя и окружающих. Многочисленные исследования показывают, что абстракции, такие как свобода или совершенство, вызывают у людей намного меньше эмоций, чем конкретные слова, например, прыжок или желтый. Мы хотим иметь направление сами и указывать направление другим. Конкретное видение, четкая картинка, указывает более четкое направление. Поэтому для начала, вместо того, чтобы думать о выборе слов, нужно создать в воображении визуальный образ будущего. А потом изобразить его. Это можно сделать словами, рисунками, но в идеале — прототипами. Классический пример оформленного видения — презентация Дугласа Энгельбарта, также известная как «Дема Энгельбарта» или «Мать всех Дема». Она состоялась в декабре 1968 года и стала, возможно, наиболее значимым событием за всю историю информационных технологий. На этой презентации Энгельбарт и его команда из Стэнфордского исследовательского института представили несколько идей и технологий, которые легли в фундамент всех современных компьютерных систем. Сохранилась запись этого демо. Она длится более часа, и мы рекомендуем посмотреть хотя бы несколько минут. Это потрясающий видеодокумент, который показывает, каким образом тот компьютерный мир, в котором мы проводим сегодня большую часть нашего рабочего времени, оказался во многом создан небольшой командой под руководством одного человека. В далеком 1968 году Энгельбарт показал первый в мире графический пользовательский интерфейс и первую компьютерную мышь, которую сам и изобрел. До того момента самым удобным способом управления была клавиатура. Мышь Энгельбарта выглядела как деревянная коробочка с двумя металлическими колесиками. Одно колесико двигало курсор по горизонтали, а второе — по вертикали. Но это примитивное устройство полностью перевернуло представление людей о взаимодействии с компьютерами. Все увидели, что пользователь может управлять объектами на экране быстро и интуитивно. В этом демо была и первая демонстрация компьютерного гипертекста, то есть ссылок, которые позволяли перемещаться между связанными блоками информации. Уже в следующем десятилетии эта идея станет основой интернета. Одной из наиболее впечатляющих частей презентации была удаленная видеоконференция. Энгельбарт переключался между различными экранами, общаясь с коллегами в разных местах в реальном времени. И все это было в 1968 году. Это казалось абсолютной фантастикой и стало повседневной реальностью лишь 30 лет спустя. Мать всех демо не была презентацией отдельных идей или технологий. Энгельбарт продемонстрировал целостное видение будущего, где компьютеры служат инструментом для расширения человеческого потенциала. Он увидел компьютеры не просто как вычислительные машины, а как средство для совместной работы, коммуникации, обмена знаниями. Его видение заключалось в том, что технологии должны усиливать, дополнять человеческие способности. Его университетская лаборатория называлась «Центр дополняющих исследований». Компьютеры должны помогать нам решать сложные задачи и создавать новые формы взаимодействия между людьми. Видение Энгельбарта вдохновило будущих лидеров Кремниевой долины, таких как Стив Джобс и Билл Гейтс, на разработку компьютеров с графическим интерфейсом, ориентированных в первую очередь на простых пользователей, а не на профессиональных программистов. Когда Стив Джобс 20 лет спустя после презентации Энгельбарта произносил фразу «компьютер — это велосипед для мозга», он имел в виду то же самое, что и Энгельбарт. Джобс прекрасно понимал важность концептуального видения и периодически создавал продукты, которые терпели неудачу в настоящем, но демонстрировали его видение будущего. Провальная Apple Lisa была видением для Mac. Провальный Macintosh Portable — для линейки ноутбуков. PowerMac G4 Cube стал видением для настольных компьютеров, а MobileMe — для облачных сервисов. Все эти продукты были невероятно вдохновляющими и потрясающе непрактичными. Сегодня ни у кого нет сомнений, что иметь видение полезно. Вопрос лишь, как сделать его жизнеспособным и не разориться в процессе создания. Личное видение. Мы предлагаем вам, вдохновляясь примерами из организационной практики, а некоторых из них чуть позже, описать свое личное видение. Для этого потребуется сделать три шага. Первый шаг. Запишите несколько абстрактных слов, отталкиваясь от ваших ценностей, буквально 2-3 фразы. Второй шаг. Постарайтесь максимально, насколько можете, увидеть эти слова воплощенными в конкретные образы. Записать их в более длинной форме, на 1-2 страницы. Третий шаг. Вернитесь к короткой формулировке и перепишите ее, если необходимо. Следующая часть главы как раз отвечает на вопрос — как написать короткую формулировку видения. Фокус на внутреннем. Если посмотреть, как формулируется видение организации на сайтах компаний, можно заметить два фокуса. Первый фокус — на саму организацию, ее продукты и цели. Вырасти в 5 раз. Почему не в 10 или 20, хочется спросить. Стать лидерами рынка. Тут вопросов нет. Второй фокус — на мир вокруг, на клиентов и других стейкхолдеров. Сочетания, в которых есть оба фокуса, встречаются редко. Ян Карлзон, назначенный в 1980-х директором скандинавских авиалиний, смог радикально перестроить компанию, сформулировав простое видение. «Мы должны стать прибыльными, не покупая и продавая самолеты», а став сервисно-ориентированной компанией, которая зарабатывает деньги, занимая лидирующие позиции в сфере обслуживания. Здесь как будто бы упоминаются клиенты, но по большей части фокус этого видения находится внутри. Ведь о том, как в точности изменится клиентский опыт, если организация станет более сервисно-ориентированной, ничего не написано. Вот еще несколько примеров. Быть самой клиентоориентированной компанией на Земле, где потребители смогут найти все, что захотят купить онлайн. Amazon. Быть самой привлекательной, самой эффективной и самой прибыльной авиакомпанией в мире. Southwest Airlines. Быть самым влиятельным, лучшим с точки зрения сервиса, самым значимым финансовым институтом за всю историю. Это видение Citibank сформулировал еще в 1915 году. Есть ли у вас суперцель? Одна из главных идей в популярной книге «Построенные навечно» «Успех компаний, обладающих видением Джима Коллинза» — это большая, дерзкая, амбициозная цель. Бихак. Компания Boeing, когда ей нужно было выжить, в 1952 году поставила такую цель, приняв решение о создании первого коммерческого реактивного самолета, но уже тогда весьма тесном рынке гражданской авиации. Эта цель была действительно дерзкой и амбициозной. До этого компания Boeing специализировалась на бомбардировщиках и не имела заметных успехов в производстве гражданских самолетов. Цель была связана не только с созданием продукта, но и с полной перестройкой бизнеса, технологий и вообще всей стратегии компании. Проект оказался успешным. Boeing 707 стал первым массовым реактивным пассажирским самолетом, открыл новую эру в коммерческих авиаперевозках и превратил компанию в мирового лидера в отрасли. Но, возможно, один из самых знаменитых примеров трансформации через цель — это стратегическое видение Джека Уэлча для General Electric. Оно заключалось в том, чтобы превратить компанию из медлительного конгломерата в компактную, конкурентоспособную и ориентированную на рост организацию. Видение Уэлча можно резюмировать в трех ключевых идеях. Первое. Быть первым или вторым на каждом рынке. Уэлч считал, что GE должна работать лишь в тех отраслях, где она может занять первое, минимум второе место. Если подразделение компании не могло доминировать на рынке, его реструктурировали, продавали или закрывали. Второе. Работать в быстрорастущих, высокодоходных секторах. Уэлч хотел сместить акцент GE с традиционных отраслей, таких как тяжелое машиностроение и природные ресурсы, на быстрорастущие сектора, высокие технологии, услуги и промышленное производство. Это было частью его широкой стратегии сделать GE более гибкой и конкурентоспособной. Третье. Децентрализоваться и расширять полномочия. Уэлч упразднил сложную управленческую структуру, передав больше полномочий менеджерам и сотрудникам на местах. Это ускорило принятие решений, сделало корпоративную культуру более живой и динамичной. Мы достаточно хорошо знаем, как Уэлч пришел к этому видению. Его бывшие сотрудники, да и он сам, написали об этом несколько книг. Процесс занял несколько этапов. Сразу после назначения на пост генерального директора в 1981 году Уэлч провел тщательный анализ портфеля бизнеса GE. После введения правила первого или второго места компания встала на путь к достижению глобальной конкурентоспособности. Лишь после этого Уэлч начал менять корпоративную культуру GE. Он боролся с бюрократией, упростил процессы и поощрял открытость и честность. Для внедрения этих изменений он активно использовал программу лидерства в учебном центре GE в Кротонвилле. Если вы хотите узнать подробнее, как Уэлч разрабатывал и реализовывал свое видение, мы рекомендуем книгу «Одержимость», которую написал Билл Лейн, один из ближайших соратников Уэлча. Это позитивные примеры. Но даже в нашей собственной практике мы не раз видели, как организации ставят перед собой суперцели и совершенно не достигают их. Один из наших клиентов, огромная организация, поставил цель к определенному сроку войти в мировой топ-50 по стоимости бренда. Хотя стоимость их бренда сильно выросла, в топ они войти не смогли. Другие бренды ушли далеко вперед, а стоимость некоторых просто улетела в стратосферу. При постановке цели, особенно публичной и конкурентной, всегда имеет смысл посмотреть, а что происходит на рынке, то есть там, снаружи. Фокус на внешнем. В книге Фредерика Лалу «Открывая организации будущего» представлена концепция эволюционной цели, которая отличается от традиционного подхода к постановке целей в организациях. эта концепция ориентирована не на саму компанию, а на мир вокруг. Она не о том, что мы станем первыми или лучшими, а о том, как изменится в результате мир вокруг нас. Книга вышла уже более 10 лет назад и получила большое влияние. В результате сегодня существует немало организаций, чьи заявления о видении сфокусированы на внешнем мире и иногда вовсе не содержат упоминания о самих себе. В них описание прекрасного нового мира вокруг, а существование героев, которые этого добились, остается за скобками, скорее подразумевается. Вот несколько примеров таких заявлений. «Мир без болезни Альцгеймера». Альцгеймерс Ассоциэйшн, благотворительный фонд. «Мир, в котором процветает разнообразие жизни, а люди действуют, чтобы сохранить природу ради нее самой и ее способности удовлетворять наши нужды и обогащать нашу жизнь». The Nature Conservancy, экологическая организация. «Чистая энергия, воздух и вода для всех». The Sierra Club, экологическая организация. Из примеров видно, что такие формулировки хорошо подходят некоммерческим, благотворительным организациям. Интеграция. На наш взгляд, хорошее видение должно интегрировать героя в окружающий мир. Такие примеры тоже есть, и их становится все больше. В некоторых формулировках упоминаются и сама компания, и внешний мир. В них есть место и бизнес-амбициям, и желанию сделать мир лучше. Вот примеры. Компьютер на каждом столе и в каждом доме под управлением Windows. Билл Гейтс. Стать самой привлекательной автомобильной компанией 21 века, обеспечив переход мира на электромобили. Тесла. Миллион людей встали с инвалидных кресел и ходят благодаря нашим экзоскелетам. Экса. Производитель роботизированных костюмов, которые помогают парализованным людям двигаться. «Я построю автомобиль для огромного количества людей. Он будет достаточно большим для семьи, но достаточно маленьким для того, чтобы один человек мог им управлять и следить за его состоянием. Он будет сделан из лучших компонентов, лучшими специалистами, которых только можно нанять, по чертежам, составленным лучшими современными инженерами. Но он будет настолько дешевым, что любой человек с достойной зарплатой сможет его себе позволить и жить полной жизнью, выезжая со своей семьей на природу, на созданные Богом просторы». Генри Форд. В момент разработки собственного видения будет полезно подумать не только о том, что делаете лично вы, но и в каком окружении это происходит. Буквально, как выглядит стол, на котором будет стоять компьютер под управлением вашей операционной системы. Каков будет технологический уровень в обществе через 10-15 лет? Какова степень экономической и политической свободы? Стейкхолдеры, существование которых мы считаем само собой разумеющимся, вполне могут исчезнуть. И появятся новые. Какими они будут? Полвека назад, когда будущее казалось стабильным и предсказуемым, об этом можно было не думать. Если ты работал в достаточно зрелой отрасли, то вполне разумно было предполагать, что в ближайшие 15 лет эта отрасль в целом не изменится. Если твое видение стать крупнейшей сталелитейной компанией, ты можешь допустить, что технологии литья останутся неизменными, и мир будет продолжать испытывать потребность в стали. Но сейчас это больше не так. Мы видим, как быстро меняются старые и консервативные отрасли, с какой скоростью формируются новые. Возможно ли, что через 15 лет в нашем распоряжении окажутся новые композитные материалы, которые частично или полностью заменят сталь? Маловероятно, но на месте главы сталелитейной компании мы бы подумали о таком. И мы знаем, что главы крупнейших сталелитейных компаний думают об этом постоянно. По всей видимости, людям с высокой ценностью достижений и власти больше подойдут формулировки с фокусом на себя, а людям с высокой ценностью отношений и глобально мыслящим людям — с фокусом на окружающий мир. Но чтобы видение работало, необходимо думать и о внутреннем, и о внешнем. сфокусированным на себе людям, скорее даже полезнее будет подумать об окружающих. Ведь именно там у них самые большие слепые зоны. А если мы хотим, чтобы видение было реализуемым, то эти лакуны нужно заполнить. Но для начала — увидеть их. Видение и предвидение. Полностью придумывать будущее самостоятельно — долго и дорого. Этим на полную ставку занимаются специальные люди. Футуристы, футурологи, исследователи будущего. Не спрашивайте, чем они отличаются друг от друга, но мы знаем, что они порой терпеть друг друга не могут. А также писатели-фантасты, художники-авангардисты и предприниматели. Поэтому у нас возникает вполне разумный соблазн отдать наши представления о будущем на аутсорс профессионалам. Полезно при этом помнить, что у футурологов, мы будем использовать это слово как зонтичный термин, много общего с гадалками, астрологами, тарологами. Как футурология, так и астрология стремятся дать ответ на главный вопрос — что ждет нас впереди? Цель у прогноза одна — найти ориентиры, которые придадут нам чувство уверенности и ощущение цели. Футурологические прогнозы часто строятся на ценностях и видении, присущих самим футурологам. Представители этой профессии могут опираться на аналитические методы, но в конечном счете они, как и религиозные лидеры, предлагают нам свое видение того, что нас ждет. Полезно помнить о том, что будущее — это не факты, а лишь вероятности. Представьте, что футуролог озабочен вопросами общественной безопасности из-за личной травмы. Удивимся ли мы, если мир в его прогнозах будет выглядеть как дистопия, общество тотальной слежки? Не удивимся. Именно такие прогнозы будут вызывать у нас сильный эмоциональный отклик. Их будут охотно цитировать журналисты и блогеры, а автора будут звать на телевидение и в подкасты. С личным видением каждого человека то же самое. Умом мы понимаем, что на то, каким будет будущее, влияет туйма людей. Так как хочется лично нам, скорее всего, не будет. Но такое, разбавленное многими будущее, не вызывает у нас сильного желания туда попасть. Мы хотим стремиться в привлекательное для нас будущее, соответствующее именно нашим ценностям. Каким должно быть наше видение будущего? Скорее реалистичным или скорее идеалистичным? Рассел Аков, один из наиболее влиятельных теоретиков менеджмента 20 века, не раз подчеркивал, что самое эффективное видение — это идеализация, которая представляет организацию вне ее текущих ограничений. Именно такое видение позволяет мыслить творчески о том, чем на самом деле может стать организация. Именно такое видение может стать самоисполняющимся пророчеством. В 1965 году Гордон Мур, основатель Intel, пришел к наблюдению, согласно которому количество транзисторов на микросхеме удваивается каждые 2 года, что приводит к экспоненциальному росту вычислительной мощности при снижении стоимости. Удваивается раз в 2 года. Красивая цифра. Но что значит «удваивается»? Не само же по себе оно это делает. Есть инженеры, и на протяжении десятилетий это были инженеры Intel, которые занимаются этим удвоением. Закон Мура — это не просто наблюдение. Это видение экспоненциального роста для технологий Intel. Это видение работало на протяжении десятков лет и только недавно исчерпало свой запас хода. Были достигнуты физические пределы миниатюризации процессоров, и на смену закона Мура пришел закон Хуанга. Дженсен Хуанг, напомним, это CEO компании NVIDIA. Согласно закону Хуанга, вычислительная мощность GPU теперь удваивается не раз в 2 года, а каждые 12-18 месяцев. Удваивается она не за счет миниатюризации, а за счет улучшения архитектуры. Но это не важно, ведь люди покупают вычисления. Неудивительно ли, что NVIDIA настолько обогнала Intel по капитализации? Наличие идеализированного представления о своем предназначении, о своем идеальном «я» значительно повышает вовлеченность и приверженность выбранному делу. Рост уровня оптимизма при помощи упражнений, таких как написание видения, повышает удовлетворенность жизнью и количество позитивных эмоций. Даниэль Канеман сказал как-то, что если бы родителям позволяли желать чего угодно своим детям, он бы всерьез рекомендовал из всех возможных вариантов желать именно оптимизма. Мы предлагаем разделить видение на три горизонта — короткий, средний и длинный. Мы думаем, что долгосрочное видение неизбежно будет идеалистичным, краткосрочное — скорее реалистичным, а среднесрочное — миксом предыдущих двух, уникальным для каждого человека. Иначе и не бывает. Невозможно реалистично смотреть на горизонт в 10 лет. Для этого просто недостаточно данных. А если нет данных, чтобы принять точное решение, логично спросить себя: как я хочу, чтобы было через 10 лет? Отвечая на этот вопрос, мы неизбежно получим идеализацию. Шамбалу, Авалон, Небесный Град и Иерусалим, Гиперборею. Одним словом, утопию. Но по мере того, как мы движемся вперед и горизонт проясняется, мы будем пересматривать наше видение под давлением доказательств реальности. Видение не высечено в камне. Его нужно ежегодно пересматривать и адаптировать к изменяющимся условиям. Глупое видение. Представьте мир, где ресурсов так мало, что по талонам выдается буквально все. В этом мире каждый новый человек — это угроза стабильности. Это новый род, который нечем накормить, и новые руки, которые заберут больше, чем способны отдать. В этом мире еда, вода и земля становятся все большим дефицитом, и люди могут лишь бороться за выживание. Именно таким в конце XVIII века Томас Роберт Мальтус, английский священник и экономист, увидел будущее человечества. Его теория была проста и убедительна. Население растет в геометрической прогрессии, в то время как производительность сельского хозяйства — в арифметической. В результате, по мнению Мальтуса, уже в ближайшее время кривые на графике пересекутся, и мы неизбежно столкнемся с катастрофой. То есть нехваткой еды, голодом и социальными потрясениями. Но минуло уже более двух столетий, и ничего подобного не произошло. Нас беспокоят совершенно другие проблемы. Рост населения практически остановился. Уровень рождаемости в самой населенной стране мира, Индии, находится ниже воспроизводства. При этом сельское хозяйство ставит новые рекорды производительности, а процент занятости в нем сокращается год от года. Чего не учел Мальтус? Одна из фундаментальных проблем, с которыми сталкиваются люди вроде Мальтуса, заключается в том, что они просто проецируют в будущее одни, приглянувшиеся им тренды, совершенно забывая про другие. Да, ресурсы ограничены, а люди склонны размножаться. Но как насчет технологий? Они стремительно развивались в XVIII веке. И именно это развитие в итоге оказало огромное влияние на динамику роста населения и использования ресурсов. Мальтус не увидел и не заложил в свои расчеты способность людей к инновациям. Люди — не просто пассивные потребители, а изобретатели и первооткрыватели. Каждая проблема, с которой сталкивается общество, становится мотивацией для новых открытий. Проблема голода в Азии и Африке привела к зеленой революции 20 века, когда новые удобрения и сорта растений увеличили производительность на порядок. Нехватка энергии ускорила развитие сначала традиционных, а затем возобновляемых источников энергии. Изменение структуры семьи привело к серьезным демографическим сдвигам. Да, население какое-то время росло в геометрической прогрессии, но технологии развивались экспоненциально. Рост населения имел и позитивные стороны. Увеличилось количество ученых, предпринимателей и инженеров, которые разработали новые способы использования природных ресурсов. Сделаем осторожное допущение, что Мальтусу от природы был присущ некоторый пессимизм. Он и заставил его принять негативный прогноз за единственно возможный и не подвергать его сомнению. Такова стандартная проблема ценностей. Для людей они становятся настолько важны, что заслоняют все остальное. Нам хочется верить в наши идеалы, и даже если сделанные на основе этих идеалов прогнозы пугают, мы продолжаем в них верить. Не раз предприниматели в интервью нам признавались, что порой к ним приходит глупое видение. Такое, что полно нестыковок, плохо продумано и поэтому не имеет успеха. Либо из-за слабой проработки, либо из-за слабой реализации. Пример такого видения — решение Facebook в 2019 году создать социальную сеть в виртуальной реальности под названием Facebook Horizon. Компания Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook, признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена. В 2021 году компания даже сменила название на Meta Platforms, и Марк Цукерберг заявил о новой миссии — развитии метавселенной. Meta потратила несколько десятков миллиардов долларов на разработку метавселенной без какой-либо заметной выгоды для себя. И Цукерберг несколько раз заявлял, что ожидает дальнейших убытков, и что это нормальная ситуация. В феврале 2023 года он объявил, что компания переключается на развитие искусственного интеллекта, а виртуальная реальность перестает быть приоритетом. Мы писали эту книгу в конце 2024 года, и технологии виртуальной реальности, которые все так же развивает Meta, все так же далеки от того, чтобы быть прибыльными. Видение того, что мы будем сидеть в шлемах виртуальной реальности и общаться с друзьями и коллегами только онлайн — странное видение. Это не выглядит привлекательной идеей. Шлем виртуальной и дополненной реальности, который выпустила компания Apple, конкурент Meta, также провалился в продажах. Кажется, с виртуальной реальностью есть какая-то фундаментальная проблема, которую лидеры технологической отрасли не способны преодолеть. Видение может быть ошибочным. Ошибки могут иметь разную природу. Возможно, мы игнорируем одни тренды и так влюбляемся в другие, что переоцениваем их скорость. Не случайно слайд в питчдеке, который в последнее время все чаще требуют венчурные инвесторы от стартапов, это слайд на тему «Почему сейчас?». Видение всегда связано с траекториями технологических изменений. Мы должны не просто сформулировать свою мечту, а учесть контекст, динамику среды и обстоятельства. Настоящее видение — это не просто яркая цель, это картинка, которая постоянно меняется под давлением новой информации. Ваш метанарратив. Представьте, что есть большое видение, которое объединяет все остальные, более мелкие видения. История, которая объединяет все истории, что рассказывают люди. В философии такая история называется метанарратив, всеобъемлющий рассказ о прошлом, настоящем и будущем, определяющий и связывающий множество событий, идей и мировоззрений. Термин, который ввел в обиход французский философ Жан-Франсуа Лиотар, является одним из центральных понятий в философии постмодернизма. Метанарратив — это то, как мы объясняем, структурируем и понимаем мир вокруг нас, будь то в политике, культуре или философии, в прошлом, настоящем или будущем. Это больше, чем видение идеального мира. Утопия Томаса Мора описывала идеальный мир, однако она ничего не говорила о том, как туда попасть. Метанарратив не только описывает утопию, но и прокладывает туда дорогу. В Советском Союзе существовал метанарратив о пути из капитализма в коммунизм. Общество, где нет эксплуатации человека человеком, отсутствуют социальные классы и обеспечивается полное равенство. Все экономические и политические решения принимаются коллективно в интересах всего общества, а частная собственность на средства производства заменена общественной. Люди счастливы в таком бесклассовом, свободном и справедливом обществе, и каждый человек может жить в достатке и развивать свои способности. В 1961 году Никита Хрущев заявил, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Стремительное распространение социализма по миру в эпоху после Второй мировой войны, похоже, стало сюрпризом для самого Хрущева, и заставила его поверить, что он находится на правильной стороне истории, что социализм и коммунизм переживут загнивающий капитализм. Ничего подобного, однако, не произошло. На пике развития в 70-е годы социалистические страны составляли до 30% мировой экономики. Однако уже спустя пару десятилетий крупнейшая социалистическая экономика, СССР, прекратила свое существование после пятилетней агонии. Вторая крупнейшая социалистическая экономика, Китай, успешно перешла на капиталистические рельсы без больших потрясений. Оставшиеся страны с плановой экономикой вряд ли надеются на построение коммунизма в ближайшем будущем. Каждый из нас живет в рамках метанарратива, даже если не осознает этого. Окружающие постоянно подталкивают нас к тому, чтобы принять уже сконструированное кем-то видение общего будущего и искать свое личное будущее уже в этих рамках. Вот несколько примеров современных метанарративов. Первый. Технологический прогресс и трансгуманизм. Через 20 лет общество будет тесно интегрировано с технологиями. Границы между человеком и машиной станут размытыми. Генетическая модификация и кибернетические импланты будут частью повседневности. Они позволят людям бесконечно улучшать свои физические и умственные способности. Искусственный интеллект будет выполнять значительную часть повседневных задач, высвобождая людям время для творчества и самореализации. Солнечная и атомная энергетика будут давать безграничную энергию. Целью общества станет не просто выживание, а постоянное улучшение и стремление к постчеловеческой эре. В какой-то момент технологии окажутся настолько продвинутыми, что выйдут из-под контроля человека. Наступит технологическая сингулярность, и произойдет окончательное слияние людей и машин. Второй. Отказ от роста. Деграфт. Через 20 лет общество выберет путь отказа от бесконечного экономического роста, фокусируясь на сокращении потребления и большей устойчивости. Люди будут жить ближе к природе, поддерживая локальные экономики и производство. Потребности будут удовлетворяться экологически ответственным способом. Важным станет качество социальных связей, а не материальные достижения. Произойдет переход к возобновляемым источникам энергии, уменьшится зависимость от ископаемых ресурсов, и экологический след каждого человека станет минимальным. Ценности сообщества, простоты и минимализма займут центральное место в культуре. Третий. Метанарратив китайской компартии. Китай станет самой успешной за всю историю мировой державой, демонстрируя модель развития, основанную на сильном государстве, централизованном технологическом контроле, коллективизме и культурной самобытности. Компартия будет эффективно управлять страной, обеспечивая социальную стабильность и экономическое процветание. Китайская социалистическая рыночная экономика будет демонстрировать высокие темпы роста. Технологическое лидерство станет ключевым фактором конкурентоспособности. В обществе будет существовать высокая лояльность к партии и уважение к традиционным китайским ценностям, а система социального кредита обеспечит дисциплину и доверие граждан. Четвертый. Христианский апокалиптический метанарратив. Через 20 лет общество станет готовиться к наступающему концу времен, признаки которого окажутся уже повсюду. Подавляющее большинство людей будут верующими. Все они будут стремиться жить по строгим моральным заповедям, чтобы встретить этот момент правильно. Религиозные ритуалы, такие как посещение церкви, молитва и пост, станут намного популярнее, чем сегодня. Укрепится связь между верующими и церковью. Возникнет чувство близости и духовного единства. Политические и социальные структуры будут ориентированы на подготовку к предсказанным событиям. Технологии станут рассматриваться как угроза духовности, а общество вернется к более традиционному укладу жизни. Любые связанные с этим трудности будут восприниматься как испытания на пути к спасению. Каждая из этих метанарративов существует сам по себе. Но что происходит, когда они сталкиваются? Происходит культурная война. Возьмите, например, дискуссии о климате. С одной стороны, метанарратив прогресса, согласно которому технологии и экономический рост по большей части приносят благо. С другой — метанарратив о том, что наше увлечение экономическим ростом разрушает планету, и единственная альтернатива — это антирост. Оба этих нарратива имеют разные ценности и приоритеты. Технари скорее будут поддерживать прогресс, а гуманитарии — антирост. И каждый будет создавать свою картину будущего. С одной стороны, метанарративы — это догмы, которые препятствуют критическому осмыслению ситуации. Любой, даже самый подробный метанарратив — однобокое упрощение ситуации через призму определенных ценностей. Мир слишком сложен, одной истории редко бывает достаточно, чтобы объяснить все его нюансы. С другой стороны, в метанарративах есть огромная польза. Наша способность предсказывать будущее ограничена. Если бы не метанарративы, мы погрузились бы в пучину тревоги. Но что действительно причиняет страдания, это жить в чужом и плохо продуманном нарративе и даже не по своему осознанному выбору, а по инерции. Наша задача — создать или выбрать для себя метанарратив, который, во-первых, находится в минимальном конфликте с уже известной реальностью, а во-вторых, максимально учитывает наши личностные особенности, наш характер и ценности. Скорее всего, этот метанарратив будет представлять уточнение уже существующего. Первый шаг — осознать то, в каком метанарративе вы уже живете. Во что вы верите? Какие книги о будущем вы читали в детстве, которые до сих пор ведут вас по жизни? Какие фильмы смотрели? Как вы представляете мир 2050? Второй шаг — попытаться понять, где, на ваш взгляд, в этом метанарративе ошибка. Как ее можно исправить? Что можно улучшить? Или, может быть, полностью переосмыслить? Если у вас получится это сделать, это и будет ваш вклад в историю. Один из авторов книги, Алексей Каптерев, регулярно проводит интервью с менеджерами российских IT-компаний о брендах их работодателей или организационной философии. В этих беседах регулярно всплывает фантастическое произведение братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Там описан «Ничего». Научно-исследовательский институт чародейства и волшебства. Идеализированный мир, в котором просоциальные интеллектуалы могут исполнить свою мечту. Они имеют возможность заниматься любимым делом, творить и исследовать без оглядки на рутину и бюрократию. Эти идеи чуть позже были развиты Стругацкими в их поистине грандиозном видении, которое называется «Мир полудня». Это аллюзия на одно из произведений этого грандиозного цикла — «Полдень, 22 век». Однако мир полудня Стругацких — утопия. Ни атмосфера, ни структура рабочего процесса в ничего не могут быть реализованы на практике. Тем не менее, в интервью менеджеры и специалисты говорили, что похожая атмосфера энтузиазма и увлеченности действительно существовала в определенных компаниях в определенные периоды времени. Да, такую атмосферу трудно создать и еще сложнее поддерживать, и все-таки иногда это удается. Конечно, все было не совсем так, как у Стругацких. В конце концов, фантасты ничего не знали о спринтах, о продуктовом подходе, о целях и ключевых результатах. Однако это было настолько близко и настолько хорошо попадало в ценности людей, что они мечтают туда вернуться. Как предсказать будущее? Людям нравится говорить о важности видения, но в конечном счете управление стартапом похоже на занятие наукой. Вы должны следовать истине, куда бы она ни вела. Видение ценно лишь постольку, поскольку оно предсказывает вам путь к истине. Пол Грэм, венчурный инвестор. Видение должно описывать решение реальных проблем, пусть даже некоторым идеализированным способом. Какие проблемы будут актуальны в будущем? без подробностей, но на какие технологии мы можем сделать ставку, чтобы эти проблемы решать? От каких политических и экономических условий зависит реализация наших идей? Это вопросы, на которые видение должно давать правдивые, а не идеализированные ответы. Но можем ли мы это делать с горизонтом в 10-15 лет? Есть ли у нас хоть какая-то способность предсказывать столь далекое будущее? В книге «Expert Political Judgment. How good is it? How can we know?» американский профессор Филипп Тетлок анализирует эффективность политических и экономических прогнозов. Эксперты в аналитических центрах часто делают смелые заявления о будущем. Но исследования Тетлока показали, что предсказания большинства из них немногим эффективнее, чем подбрасывание монетки. Нужно оговориться, что прогнозы экспертов по-прежнему лучше, чем прогнозы неспециалистов. Обычных людей обременяет идеологическая предвзятость. Эксперты дают чуть более взвешенные оценки. Выяснилось, что лучший способ предсказать будущее — это просто продолжить в будущее текущие тренды. Такая модель показывает прекрасные результаты. Это намного лучше, чем делать ставку на разворот тренда. Зачем тогда нам нужны эксперты? Не все из них ошибаются одинаково часто. Тетлок поделил экспертов на два типа — ежи и лисы. Эта же классификация используется в знаменитой книге «От хорошего к великому» Джима Коллинза, только там она применяется в отношении лидеров. Заимствована эта классификация из литературоведческих работ Исаии Берлина, а он, в свою очередь, взял ее у древнегреческого поэта Архилоха. «Много знает лиса, а еж знает одно большое». Итак, ежи и лисы. Ежи. Эти эксперты строят свои прогнозы на основе одной большой теории. У них есть метанарратив. Они идеологизированы, склонны придерживаться узкого взгляда на мир, игнорировать данные, которые противоречат их точке зрения. Они высказывают сильную уверенность в своих выводах. Они убеждены, что их теоретическая модель способна объяснить и предсказать все происходящее. Уверенность позволяет таким людям действовать в неопределенности и вести за собой других людей. Но работает это лишь там, где они могут на что-то влиять. Там, где они прогнозируют события, исход которых от них не зависит, они намного чаще ошибаются. Они слишком склонны верить в чрезвычайно позитивные или чрезвычайно негативные сценарии, недооценивают сложность процессов. Они склонны быть категоричными в оценках. Они переоценивают свое понимание сложных систем, игнорируют важные детали, недооценивают роль случайностей. Кроме того, они редко несут ответственность за свои прогнозы. Более того, чем экстравагантнее их прогнозы, тем чаще их зовут снова для объяснений, почему их прошлый прогноз не сбылся. Лисы. Лисы подходят к анализу мира гибко и многогранно. Они склонны адаптировать свои взгляды под новые данные, признают сложность мира и учитывают множество факторов, влияющих на события. Прогнозы лис менее категоричны, они часто осторожнее в своих выводах и готовы пересматривать свои мнения. Их мышление более открыто для изменений, они используют разнообразные точки зрения и готовы признать, что мир сложен и не укладывается четко в идеологические схемы. Прогнозы лис значительны, на порядок точнее, чем прогнозы ежей. Насколько ситуация зависит от вас? Если вы в кресле пилота, лучше быть ежом. Но если вы в кресле пассажира, намного лучше быть лисой. Но как нам переключиться в режим лисы? Ответ на этот вопрос дает следующая книга Тетлока, которая называется «Суперпрогнозирование. Искусство и наука предвидения». В исследованиях Тетлока обнаружилась небольшая группа экспертов, которых Тетлок назвал «суперпредсказатели», и которые давали удивительно точные прогнозы. Вот некоторые из их заповедей. Первое. Не пытайтесь отвечать на большие вопросы целиком. Разбивайте их на части. Прогнозируя вероятность того, что страна изменит свой политический курс, разделите проблемы на части. внутренние факторы, внешнее давление, экономическая ситуация и так далее. Посмотрите сначала на эти факторы по отдельности и примите решение в конце. Это похоже на метод «протокол промежуточных оценок Канемана», который мы упоминали в предыдущих главах. Второе. Думайте вероятностно, в диапазонах. Избегайте бинарного мышления «да» или «нет». И оценивайте прогнозы в терминах вероятности. Я думаю, что это произойдет с вероятностью 60%. Вы спросите, какой в этом смысл? Ведь событие либо произойдет, либо не произойдет. Да, но события случаются в цепочках, и вероятности перемножаются. Если у вас два события, и второе зависит от первого, а вы присваиваете им обоим вероятность 60%, то вместе это дает вам вероятность наступления второго события лишь 0,6 умножить на 0,6 равно 0,36, то есть 36%. Мы часто думаем, что n ведет к x, а значит, если случится n, то будет x. Но мы забываем, что между n и x находятся еще три условия. Перемножение этих вероятностей в итоге даст нам ничтожное число, так что на наступление x не будет смысла рассчитывать, даже если n случится два раза. Третье. Учитывайте базовые вероятности. Если вы предсказываете вероятность финансового кризиса, то сначала посмотрите, как часто, в среднем, случаются подобные кризисы. Только затем добавляйте к базовой оценке уникальные детали текущей ситуации. Четвертое. Ищите данные, которые противоречат вашей точке зрения. Например, если вы, начитавшись футуролога Рэя Курцвейла, верите в скорое наступление технологической сингулярности, попробуйте поискать критиков этой идеи. Вы найдете у них довольно убедительные доводы против. Пятое. Регулярно обновляйте прогнозы. Суперпредсказатели готовы менять свои взгляды в момент, когда получают новые данные. Они не боятся признать, что были неправы, и быстро адаптируют свои выводы под изменившиеся обстоятельства. Шестое. Ведите учет прогнозов и анализируйте ошибки. Записывайте свои прогнозы. Анонсируйте ваши прогнозы публично, хотя бы узкой группе друзей, для создания механизма подотчетности. Регулярно анализируйте, где вы были правы, а где ошибались. Проводите разборы. Учитесь на своих ошибках и используйте их как инструмент для улучшения навыков прогнозирования. Седьмое. Сотрудничайте с другими предсказателями. Группы людей, которые работают над прогнозами вместе, скорее всего, будут точнее в своих прогнозах. Феномен, который называется «мудрость толпы». Коллективный анализ и обсуждение разных мнений помогают находить ошибки и улучшать оценки. На этом построено множество методов прогнозирования с хорошо доказанной эффективностью, например, метод Дельфи. Однако группа не должна состоять из идеологических единомышленников. Разрабатывая свое видение, соберите на стратсессию знакомых, но не самых близких ваших друзей. У вас получится разное видение, но оно будет построено на базе общего понимания того, что может произойти, а что нет. Следите за рынками предсказаний, prediction markets, сайтами, где люди делают ставки на политические и экономические исходы. Прогнозы там чаще всего на порядок точнее, чем у единичных экспертов. Идеально, когда на этих сайтах люди делают ставки собственными реальными деньгами. Помните, что быть лисой значит сидеть за пределами поля и делать ставки на победителя. Если вы играете на поле, ваша задача — верить в собственную победу, то есть не быть объективным. Это тактика ежа. По всей видимости, эффективные лидеры способны гибко переключаться между режимом лисы и режимом ежа, в зависимости от того, с чем они имеют дело. Если нужны прогнозы относительно вещей, которые находятся за пределами их контроля, по поводу больших политических, экономических, технологических, социальных сдвигов, лучше быть лисой. Но если ситуация находится в периметре их контроля, если они следуют знаменитой заповеди Алана Кея Хотите спрогнозировать будущее, создавайте его. Лучше делать это в режиме ежа. Как создать свое видение? Замысел должен возникать в какой-то особой сфере вашего внутреннего «я». Если вы чувствуете, что замысел возникает в области умозрительной, которая не задевает вашей совести, вашего отношения к жизни, то будьте уверены, что это все пустое. Этим не стоит заниматься. Андрей Тарковский. Как? Следуя слогану Nike. Просто сделайте это. Если вы хотите убедительности для самого себя, сделайте это через страдания. Сделайте, как делают индейцы Лакота. Отправьтесь в одиночестве на природу, в лес, в горы или в пустыню, если у вас под боком есть пустыня. Истинный характер героя познается в ситуациях под давлением. Ключевые ценности проявляются в ситуации сложного выбора. Создайте себе такую ситуацию. Но это, конечно, не обязательно. Вы можете просто снять номер в загородном отеле и сформулировать свое видение там. Вот несколько советов, как это делать. Не пишите дома или в офисе. Отправьтесь в то место, которое вас вдохновляет. Я, Алексей Каптерев, пишу это, сидя в парке фонда Галуста Гюльбенкяна в Лиссабоне, напротив корпуса, где находится собрание современного искусства, которое недавно открылся после реконструкции. Справа от меня здание с белой волнообразной крышей, которое выиграло недавно мировой архитектурный конкурс, а прямо передо мной, за деревьями, башня XIX века. Гюльбенкян когда-то был одним из самых богатых людей мира. Он оставил после себя прекрасное наследство. Этот парк спроектирован лучшими ландшафтными дизайнерами мира. И для меня он символизирует будущее, которое мягко интегрирует в себя лучшее из прошлого, создавая преемственность и непрерывность. Мое видение будущего — это соларпанк, оптимистичный стиль, возникший как ответ на киберпанк. Киберпанк обычно изображает мрачное будущее, где технологии вытесняют людей или полностью поглощают их, погружая в искусственную, подавляющую среду. Соларпанк дает представление о том, как технологии могут стать инструментом для гармоничного сосуществования человека с природой. Технологическая основа соларпанка — солнечная энергия. Эстетика соларпанка — это эстетика чистоты, гармонии и процветания, где технологии не отчуждают человека от природы, но укрепляют связь с ней. Это место, где модернистские бетонные конструкции мягко сочетаются с яркой, сочной зеленью тропических растений. Выберите горизонт, подходящий именно вам. Как вам удобнее смотреть в будущее? У разных людей разные амбиции, разные представления о собственном даре предвидения. Для кого-то и год — долгосрочное прогнозирование, а кому-то неинтересно смотреть ближе, чем на 100 лет. Примите это решение сами. Наша рекомендация — довольно широкий диапазон, от 5 до 30 лет. Начните с общей картины общества и постепенно сузьте взгляд до самого себя. Или наоборот. Используйте знакомые нам по прошлым главам круги эмпатии. Вы можете идти от себя во внешний мир или извне вовнутрь, как вам удобнее. Важно, что вы видите не только свою жизнь, но и жизнь окружающих людей, с которыми ваша жизнь связана. В примере далее мы будем двигаться извне вовнутрь и дадим вам примеры вопросов. Но мы хотим подчеркнуть, что порядок определяете только вы. Есть много вопросов, которые мы тут не задаем, но которые будут являться важными лично для вас с точки зрения ваших ценностей. На какие вопросы вам было бы интересно ответить? Здорово, если ваш друг или коуч может задать вам эти вопросы и запишет ваши ответы. Достижимость 50%. Пусть ваше видение будет достаточно идеалистическим. Позвольте фантазии разгуляться. Вы не обязаны прямо сейчас идеально увидеть будущее. По мере его приближения вы сможете уточнить все детали. Увидьте это как картинку. Среди наших друзей есть люди со фантазией, врожденной неспособностью представлять ментальные образы. По некоторым данным, фантазии могут быть подвержены до 5% населения. Если вы подвержены, то вот лучший совет, который мы можем дать. Напишите текст, попросите нейросеть его визуализировать, а потом уточняйте формулировки, пока не получится хотя бы примерно то, чего вы хотите. Если же у вас нет фантазии, мы верим в вас. Вы справитесь сами. Это не так сложно. Просто представьте, как это может быть. Вот вопросы, которые могут вам помочь. Широкий контекст. Где вы живете? В какой стране? На каком континенте? В городе или на природе? Как выглядит дом, в котором вы живете? Каков текущий уровень технологий? Каково политическое и экономическое устройство? Как решены важные для вас моральные вопросы? Какой метанарратив реализовался максимально ярко? Работа. Что в этом мире вы делаете для самореализации? У вас свой бизнес, самозанятость или работа по найму? Вы больше работаете с людьми или с машинами? Какие люди вас окружают на работе? Кто ваш типичный внешний клиент или внутренний заказчик? Пол, возраст, семейный статус? Есть ли дети? Как этот человек выглядит? Как одевается? Чем он зарабатывает на жизнь? В чем его желания и потребности? Поверхностные и глубинные? Если у вас больше одного типа клиентов, какие они все? Кто ваши коллеги? Какими качествами и навыками, которых нет у вас, они обладают? Ваш день. Во сколько вы просыпаетесь? Есть ли у вас партнер или партнерша и дети? Что вы делаете утром? Как выглядят ваши повседневные дела? Что вы ели на обед? С кем? Что вы делали во второй половине дня? О чем вы думаете, когда ложитесь спать? Вы. Как вы проводите свободное время? Какие у вас хобби? Вы занимаетесь каким-то спортом или искусством? Есть ли у вас домашние животные? Кто ваши друзья? О чем вы с ними говорите? Какой вы человек? Какой у вас характер? Как он изменился? Что вы теперь умеете, что вы не умели раньше? Как изменились ваши ценности и убеждения? Когда видение не сбывается. В 2007 году наш хороший знакомый, организационный консультант по имени Александр, впервые проделал упражнение по написанию видения на одном из популярных тогда тренингов по НЛП — нейролингвистическому программированию. Его видение было на 15 лет вперед, то есть до 2021 года, и оно было фантастически оптимистичным. В этом видении он был обладателем приличного состояния, партнером в крупной консалтинговой компании, инвестором в нескольких успешных IT-проектах, отцом двоих прекрасных детей. Видение было ярким, правдоподобным и привлекательным. Нельзя сказать, что в последующие годы Александр совершенно не работал на реализацию этого видения. Пожалуй, он делал все, что мог. Однако уже на середине пути стало ясно, что хотя рост и развитие происходит, в таком масштабе видение не будет полностью реализовано. Годы шли, Александр рос в зарплате и должности. В какой-то момент он ушел в сольную карьеру и еще больше вырос в деньгах и известности. Но радикального прорыва так и не случилось. Было много подававших надежды проектов, но ни один из них не вырос во что-то по-настоящему большое. Стали опускаться руки. Начала подкатывать депрессия. Внезапно он на несколько недель попал в больницу с острым приступом хронического заболевания. Выйдя, он вынужден был признать, что совершенно выгорел на своей работе, а в браке несчастен. Создать новое привлекательное видение из плохого эмоционального состояния невозможно. Нужна серьезная перезагрузка, и Александр это понимал. Он нанял себе и коуча, и психотерапевта, начал ездить на ретриты и тренинги. Он прошел многомесячную программу по личной пересборке в одной из лучших бизнес-школ мира. Он съездил в Индию и вернулся оттуда, если не просветленным, то посветлевшим. И тут случился ковид. В разгар пандемии Александр решил, что это его шанс. Он больше не обязан жить рядом со своими клиентами. Он развелся, это давно назрело, и переехал в другую страну, к океану. Потому что ему всегда интересно было узнать, как это — жить у океана. Приехав и освоившись на новом месте, он понял, что все в его жизни до этого было лишь подготовкой к новой жизни. К жизни, о которой он всегда втайне мечтал, но никогда не позволял себе мечтать об этом в открытую, вслух. Он живет у океана уже несколько лет. И, судя по его текстам в соцсетях, это было лучшим решением в его жизни. Никто не способен идеально предвидеть будущее. Никто не знает себя настолько хорошо, чтобы предсказать свои мысли и чувства на 10-15 лет вперед. Видение — это набор гипотез по поводу мира и по поводу себя. Мы формулируем гипотезы, чтобы их проверить. И главный вопрос, который мы должны задать себе — что мы узнаем, когда наша гипотеза не подтвердится? Узнаем ли мы что-то новое? Может быть, мы поймем, что не готовы так много работать. Это ценный инсайт. Может быть, поймем, что у нас есть таланты, о которых мы не подозревали. Может быть, убедимся, что главное наше богатство — это наши друзья. Что это будет? Видение — это не способ точно предвидеть будущее. Не ставьте на него слишком многое. Не нужно верить в него как в религиозную догму или даже как в собственную способность справиться с любыми жизненными неприятностями. Видение может не сбыться. Чтобы этого не случилось внезапно, нужно вовремя признавать ошибки. Мы рекомендуем пересматривать видение раз в год, продолжая горизонт на год вперед и основательно переписывать видение раз в 5 лет. Уже через пару лет вы будете понимать, что какие-то вещи среди тех, что вы написали, не могут быть реализованы по зависящим или независящим от вас причинам. Это не страшно. Главный вопрос — что нового вы узнали о себе и о мире в этот момент? Как это поменяет новую версию вашего видения? Формулируйте ее, исходя из этого.